«Я же не просил тебя тянуть!» Но, заметив виноватое выражение на лице мальчишки, юный руатанский лорд добавил: «Ничего, я думаю, все в порядке». Плесан расстегнул его рубашку и стал ладошкой стирать кровь с груди. Джексон зашипел от боли и отбросил руку приятеля. «Хватит! Он достаточно намучился, когда камень прорывал ткань и раздирал кожу. Потом он увидел большое золотое яйцо, покоившееся чуть в стороне от пестрой груды. «Оно так блестит!» — пробормотал Джексон. Его терзали страх, любопытство и нарастающее чувство, что он совершает святотатство. Только рожденные в вере имели право видеть яйца. «И самое большое к тому же», — рассудительно заметил Плесан. «Куда больше, чем последнее королевское яйцо в форте. Их порода мельчает. А Мардра говорит, что драконы Бендена слишком большие и неповоротливые, не могут быстро маневрировать в воздухе». «Мардра. Нтон сказал, что у нее шило в заднице, и как она обращается с троном». Эту тему Джексон развивать не хотел. Как-никак Руан был под защитой Форт-Вейра. И хотя он сам не особенно жаловал Мардру, ему не следовало прислушиваться к таким разговорам. «Смотри, а это совсем крохотное, вроде яйца стража, вдвое меньше остальных». Он коснулся гладкой скорлупы яйца, которая тоже лежала в стороне, около самой стены. «Эй, не трогай его!» — испуганно воскликнул Флесан. «Почему? Разве я могу чем-нибудь повредить ему? Крепкая, как кожа!» Джексон осторожно постучал по скорлупе костяшками пальцев, затем положил ладонь на пеструю поверхность. «Теплая!» Флесан попытался оттолкнуть его прочь от яйца. «Нельзя касаться яиц! Никогда! Пока не наступит твой оборот! И ты не из веера!» Джексон презрительно посмотрел на него. «Ты боишься?» Он снова погладил яйцо, показывая, что ему-то уж страх неведом. «Я не боюсь, но ты не должен трогать яйца!» И Флесан шлепнул нечестивца Джексона по руке. «Пока тебя не выберут для запечатления! А тебя не выбрали, и меня тоже! Пока!» «Зато я лорд!» Джексон гордо выпрямился. Он не в силах был бороться с желанием еще раз погладить маленькое яйцо. Оно выглядело таким одиноким, заброшенным, в стороне от остальной пестрой груды. К тому же, хотя бы быть повелителем целого холда очень почетно, он втайне завидовал Флесану. Вот если бы хоть на миг представить себе, что он тоже может стать всадником. То, что ты лорд, будет стоить дешевле горсти песка в Айгене, если Рамота вернется и застукает нас здесь, — напомнил Флесан и резко потянул его к щели в стене. Неожиданно в дальнем конце пещеры послышался шум, и мальчики испуганно переглянулись. На песке у зияющего провала главного входа задвигались тени. Этого было достаточно. Мальчишки наперегонки бросились к спасительной щели. Флесан, более проворный и быстрый, первым протиснулся в нее. На этот раз Джексон не возражал, когда приятель, сопя от усилий, тащил его сквозь пролом. Они даже не решились поглядеть, действительно ли в пещеру вернулась Рамота. Подхватив светильники, они побежали в спасительную тьму коридора, там, где поворот туннеля скрыл бы от них полоску света, падающую из щели. Джексон остановился. Грудь его тяжело вздымалась, пот жег царапины. «Пошли!» — позвал Флесан, обернувшись к приятелю. «Не могу! Грудь!» Он опустился на корточки. «Так плохо!» Флесан приподнял свою лампу. Кровь сочилась из глубоких порезов, расплываясь на бледной коже. «Джексона, ты неважно выглядит. Пожалуй, лучше отвезти тебя к Маноре. Я только чуть отдохну». Огонек светильника Джексона заколебался в такт его тяжелому дыханию и погас. «Теперь нам придется идти медленно», — сказал Флесан дрогнувшим голосом. Джексон встал на ноги, храбро поборов панику. Он чувствовал ледяной ком в животе и жжение в груди. Пот каплями выступил на лбу. «Идем быстрее», — сказал он, сжав бесполезную лампу и побрел по коридору. Они шагали, придерживаясь внешней стены, Вдоль нее тянулась цепочка следов.